организации самовнушений. Мысленное созерцание. Непрерывно или ритмически созерцаем любой предмет в течение 3, 4 или больше минут. Затем на 3-4 минуты закроем глаза. Постараемся вызвать образ предмета во всех деталях. Открыв глаза, сличим мысленное фото с реальностью до 5-10 раз в каждом упражнении. Задача – добиться отчетливого внутреннего видения или слышания, если оперируем со слуховыми образами, но это труднее. Образ будет поначалу, скорее всего, походить на размытый силуэт в глубоких сумерках. Научившись мысленно созерцать несложные предметы и фигуры, сможем перейти к более обширным картинам и текстам. И внимание, и память станут мощнее. Дробными, последовательными мысленными созерцаниями быстро и прочно усваивается любой текст. Эти упражнения применялись в некоторых вариациях еще художниками эпохи Возрождения. Навык может с прекрасными результатами использоваться при самовнушениях. Внутренний видеоскоп, внутренний микроскоп, внутренний телескоп. Усложняем предыдущее. От полминуты до 2-3 минут впитываем взглядом один предмет. Предположим, тот же спичечный коробок. Затем другой. Например, стакан. Потом оба отчетливо отпечатаются в мозге. Затем мысленно положим коробок в стакан. Наложение может быть двойным, тройным, ритмически переменным. Некоторым, сколько бы ни старались, вызвать образ не удается. Не огорчайтесь и не слишком упорствуйте. Это значит, что вам легче, чем другим, дадутся иные упражнения. Внимание – это мы. Каким бывает внимание? Какие параметры измерения? У кого? Широкое, быстрое, поверхность. У упомянутых экстравертов. Схватывают сразу многое, но скользят. Слабо задерживаются, скачут дальше. Очень удобно для конферансье, для таксистов, для журналистов, для ораторов перед большими аудиториями, для застольных остряков. Продолжим. Очень неудобно для ученых, для врачей и лаборантов, для корректоров, для читателей этой книги. И продолжите. Обычно, естественно, для мартышек и для детей. Для подвижного, незатюканного ребенка любой взрослый первостатейный зануда. Непонятно, как можно дольше 5 секунд говорить или делать одно и то же. Ну а уж думать. Подвижность, динамичность прекрасна. Таким людям легче общаться.